В разных единицах провинции Северной Хуанхэ появились мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук. На территории гостиницы Чунбансан появились мозаичные памятники с изображениями Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук. А в Чунбансанском сельхозкооперативе в городе Саривонь и Рёнчхёнском сельхозкооперативе в уезде Суань появились мозаичные памятники с изображениями великих вождей, богатый урожай. Мозаичный памятник воздвигнут и в Хольтонском руднике. Новый памятник отражает безграничное чувство уважения коллектива рудника к великому Ким Ир Сену. Церемония их открытия состоялась в названных предприятиях.